Весна 1952 года. И вот снова май. И снова званый ужин в доме у Бартлетов. Цветущие пионы, разговоры, смех. Еще один теплый весенний вечер вливается в дом через распахнутые на террасу двери. Но в этот раз почему-то все по-другому. Я четко ощущаю это. Фрагменты калейдоскопа сложились иначе, под другим углом. И картинка изменилась. Мы все сидим за обеденным столом. Чарли Бартлетт спрашивает Джека, что он думает о вовлеченности американцев в ситуацию в Индокитае. Я ощущаю прилив тепла, слушая, как Джек в своей свободной и располагающей манере рассуждает об этом сложном конфликте. Французы лучше всех понимают суть местной политики, так как долгое время доминировали в этом регионе. Он полагает, что Соединенные Штаты могли бы многое почерпнуть, изучив трудности, с которыми там столкнулась Франция. Я слушаю его. Мне не надо изображать интерес. Он действительно захватывающе рассказывает. Находит неожиданные ракурсы. Его слушают все. Но это не просто внимание. Вся комната будто преобразилась. И стол, и свечи на столе, и гости с неразличимыми в сумерках лицами, и корзинки с хлебом, и суповые тарелки. Все пронизано особенной магией. Свет скользит по ободкам винных бокалов. Джек бросает беглый взгляд в мою сторону. И я знаю, что это тайное послание, предназначенное только мне. «Ты — часть вечности», — думаю я. Он тянется за спаржей и приглашает меня на свидание на следующей неделе на танцы в голубой зал в отеле Шорхэм. Желание поглощает время. Минуты пролетают незаметно. Кажется, что прошло лишь мгновение. Но вот ужин уже завершен, стулья придвигают к столу, гости обмениваются рукопожатиями и традиционными прощальными фразами. «Какой чудесный вечер!» «Да, давайте вскоре соберемся еще раз. Где вы будете летом?» «Ах, как замечательно! Спасибо, что пришли!» «Спасибо, что пригласили». Где-то в глубине дома играет пластинка Томми Дорси. Марта Бартлетт берет меня под руку и уводит в сторону, в то время как все болтают, смеются и двигаются к выходу. Я вспоминаю, что Джон Уайт сказал про Джека Кеннеди. «Эту партию даже вы не сможете выиграть». Это огорчает. И вид у меня, вероятно, чуть недовольный. Закусив губу, пытаюсь избавиться от этого выражения и замечаю, что Джек стоит немного поодаль и смотрит на меня. Между нами 3 или 4 человека. Двое беседуют с ним и друг с другом. Но его взгляд прикован ко мне. Он озадачен. Я уже видела его таким, когда он сталкивался со сложной проблемой и немедленно принимался решать ее. Довольно быстро все меняется. Растерянность исчезает. Он улыбается застенчивой, смущенной улыбкой. От его лица исходит свет, в лучах которого тонет вся комната. Исчезают все звуки. Я не слышу музыки, голосов, смеха. Никого вокруг не существует. Есть только он. Точнее, он и я. И все пространство принадлежит только нам. Его улыбка — сигнал, сообщающий об одиночестве. Он надеется, что я пойму этот знак. И я его понимаю и принимаю. Большую часть той весны он, кажется, проводит в Массачусетсе, занятый избирательной кампанией в Сенат. Иногда Джек неожиданно звонит, чтобы сообщить мне, что приедет. Я слышу звон монеток и догадываюсь, что он в кабине телефона-автомата. Он приглашает меня на вечеринки или в кино. Сегодня мы идем на вестерн с Джоном Уэйном по выбору Джека. А завтра на что-то более художественное. Мой выбор. Джон Уэйн, 1907-1979. Знаменитый американский актер, король вестерна. Кеннеди через 10 минут становится скучно. Он встает и ходит взад-вперед, объясняя, что хочет размять ноги. В конце мая я приглашаю его на танцы, причем предупреждаю в последний момент и удивляюсь, что он соглашается. В июне мы идем на новый фильм с Гэри Купером ровно в полдень. К нам присоединяются брат Джека Бобби и его жена Этель. Бобби познакомился с ней на канадском горнолыжном курорте Мон-Трамблан. Этель впоследствии защитила университетскую дипломную работу по книге Джека «Почему Англия спала» и таким образом прочно вошла в семью. «Почему Англия спала?» «Why England Slept» — дипломная работа Джона Кеннеди, изданная впоследствии как книга. Название представляет собой аллюзию на заголовок книги Уинстона Черчилля 1938 года «Пока Англия спала» — «While England Slept». После кино Джек приглашает меня на обед в Мартинс. Достает из кармана книгу «Мемуары Джона Бакена». «Я принес ее для тебя». Закладка, точнее, просто обрывок бумаги, лежит в том месте, где рассказывается о молодом солдате, погибшем в битве на Сомме. Он мог злой шуткой ранить чьи-то искренние чувства и не питал ни капли уважения к святыням глупцов. Перелистываю несколько страниц. Подчеркнуто, он не любил эмоции не из-за легкомыслия, а напротив, потому что умел чувствовать глубоко. «Это твой экземпляр. Можешь оставить его себе, если хочешь». И снова та самая полуулыбка. «Спасибо. Когда мне было 13, я заболел и провел в больнице месяц. Чтение помогло мне не сойти с ума. Я читал эту книгу и некоторые другие. Отец навещал меня каждый день. А мать?» Он качает головой. Она все время проводила в одном из модных домов Парижа или стояла на коленях в церкви. В его голосе горечь. Я вижу, ему стыдно, что он позволил мне заметить такое проявление чувств. Трогает манжет, подворачивает его. Мне хочется чем-то его утешить, смягчить тревогу. Я впервые отправилась в Англию после войны. Начинаю я. Некоторым из нас удалось получить приглашение на вечер в саду Букингемского дворца. Я уговорила других девчонок пойти туда, и мы дважды отстояли большую очередь, просто чтобы два раза пожать руку Черчиллю. Он смеется. «Черчилль всегда меня поражал». Продолжаю я, ковыряя вилкой картошку фри. «Темный ангел», лишившийся власти, переживший столько неудач и снова получивший высший пост. Замечательная история. Джек рассказывает, что он был в Лондоне в сентябре 1939 года, когда его отец служил послом США в Великобритании. Немцы бомбили польские аэродромы и военные корабли в Балтийском море. Джек был на галерее в парламенте, когда Черчилль объявил о вступлении Британии в войну. «Отец был категорически не согласен с Черчиллем», — говорит Джек. «Он считал, что Америка не должна вмешиваться, что ей стоит наблюдать за происходящим из-за океана. Но я помню, как премьер-министр объяснил в тот день, что война может быть благородным делом, способом отстоять свободу. А потом ты вернулся домой, написал книгу, а еще через несколько лет стал героем войны, которую твой отец не одобрял». Он улыбается. «Надо было продолжать заниматься писательским ремеслом». Снова улыбка. Мне иногда кажется, что когда он рассказывает о таких мелочах, через маленькие трещинки приоткрывается его внутренний мир. Он старается всегда держаться легко и непринужденно, но за его юмором кроется печаль. Мне хотелось бы лучше узнать глубокую, уязвимую сторону его натуры, проникнуть за глянцевый фасад и понять, что там внутри. Покидая Мартинс, он произносит: «Так что насчет 4 июля? Почему бы тебе не поехать в Хайнис-Порт? Заехать по пути в Ньюпорт? Приезжай на выходные. Мама почитает скачку Пола Ревира». Скачка Пола Ревира. Английский. Paul Revere's Ride. Поэма Генри Лонгфелла, описывающая подвиг американского ремесленника Пола Ревира во время войны за независимость США. «Обещаешь?» Мы проходим мимо торгового центра Woolworths, и он берет меня за руку и тянет внутрь. «Пойдем-ка». «Что ты делаешь?» «Хочу купить тебе какое-нибудь украшение». «Да нет, не стоит». «Серьги? Браслет? Что любят такие девушки, как ты?» «Что угодно, только не кольцо». Он хмурится, а я смеюсь. «Ты сам спросил». Он проходит мимо витрин с драгоценностями, мимо тощих манекенов с женской одеждой прямо к кабинке фотоавтомата в дальнем углу коридора. Шарит в кармане. «Дай-ка угадаю», — смеюсь я. «У тебя нет мелочи?» Но он вытаскивает несколько монет по 5 и 10 центов, 2 четверточка. «Это моя сдача из Мартинс», — замечаю я. Джек отправляет монеты в щель автомата, берет меня за талию, затаскивает в будку и задергивает занавеску. Стул очень узкий, так что я почти уселась Джеку на колени. Совершенно очевидно, ему нравится, что я так близко, а у меня немного кружится голова от такой близости. Этот человек любит подталкивать к краю. Сверкает вспышка, начинается обратный отсчет. Мигает и загорается красный огонек, а потом его сменяет зеленый. «Замри, Джеки! Улыбайся!» Его рука на моем бедре. Я всем телом тянусь к нему. Мне хочется, чтобы он прикасался ко мне. Чтобы его лицо оказалось рядом с моим. Я чувствую запах его кожи и волос. Мы оба уставились на зеленую лампочку, точнее, в маленький объектив под ней. Джек сильнее прижимает меня к себе, пока щелкает затвор. Аппарат издает смешное жужжание, а потом затихает. Джек вскакивает и быстро хватает выплывающую ленту со снимками, не давая мне дотянуться до нее. «Дай посмотреть», — протестую я. Он поднимает фотографии повыше, чтобы я не могла их достать. «Жаль, что у тебя закрыты глаза». «Что, на всех снимках?» «Да». «Впрочем, нет, подожди. Ты открыла их только на последнем кадре, но он не очень хорошо получился. Тебе не понравится». «Джек, дай мне посмотреть». Он улыбается, как бы давая понять: «Хочешь посмотреть? Тогда попробуй отбери». И спешит по длинному коридору к выходу. Он идет быстро, шаг у него широкий. Мне приходится бежать, чтобы догнать его. Когда мы выходим на улицу, он показывает мне снимки. У меня глаза вовсе не закрыты. Получилось хорошо. Очень даже хорошо. Дай посмотрю повнимательнее. Он сует фотографии в карман. «Ты уже все видела». «Дай мне одну на память». «Нет, они мои». «Но это же была моя сдача, оставшаяся после обеда». Мы гуляем дальше. Наэлектризованность между нами растет. Я это чувствую. Мы оба это чувствуем. Он берет меня за руку, его пальцы нежно переплетаются с моими. Указательный палец слегка поглаживает мою ладонь. Намеренно, очень чувственно. Мне приятно касаться его бедром, плечом, локтем, когда мы идем рядом. Мы добираемся до угла, где нам предстоит разойтись. Ему направо, а мне налево. «Я позвоню», — говорит он. Предполагается, что он развернется и уйдет. Он так делал обычно, но не на этот раз. «Итак, четвертое, да, Джеки?» Он смотрит на меня сверху вниз. «Какое лицо! Какие глаза!» Он касается моей щеки легким и быстрым движением руки. В этом ласковом жесте есть что-то новое, отчего меня бросает в жар.